По случаю 105-летия со дня рождения великого вождя генералиссимуса Ким Ир Сена, постоянный советник Корейского исторического института в Японии О Хён Чин 13 апреля опубликовал статью. В ней он излагает бессмертные заслуги Ким Ир Сена, между которыми и зарубежными корейцами завязались небывалые в мировой истории жизни зарубежных резидентов узы кровного единства и в окружении глубокого внимания которого засияла жизнь корейцев в Японии.